Тишина стала еще глубже и ощутимее, осела на резные, растревоженно заструившиеся маковки Василия Блаженного, соединившего в себе мудрую древнюю мощь азиатских пространств и энергические устроительные устремления Европы, и тогда на площади как бы дополнительно высветился каждый истертый подошвами многих поколений булыжник. Каждая песчинка стала осязаемой, наполнилась своей жизнью. Вопреки обычному многолетнему порядку, из-за реки по мостам, обтекая собор, заворачиваясь в крутые завитки и приподнимаясь у его основания, на площадь настигающими, захлестывающими друг друга тугими валами стали вливаться бесчисленные людские массы. Первые их сгустки, плотные, взлохмаченные каким-то своим особым ветром, с рваными, то и дело ныряющими и пропадающими стягами и транспарантами, вываливаясь на площадь, выравнивались, поворачивая лица с темными дырами беззвучных ртов, забитых застывшим ревом, в одну сторону. Клейкой непрерывной массы они заполнили площадь из края в край, стали сливаться в одну серую шероховатую массу уже в другом ее конце, но светлевшие пятна лиц по-прежнему выворачивались назад, к некоему непреодолимо притягивающему их центру. И Сталин с нечеловеческой, угнетающей его зоркостью, отчетливо видел эти лица с самыми малейшими в них подробностями. Это опять привело его в раздражение. Он привык к другому масштабу. Подобные мелочи всегда мешали ему сосредоточиться на главном. И сейчас главным были не отдельные лица, а давняя мечта его жизни. Общее движение, глубинное, ровное, неотвратимое, в котором все и вся становится лишь материалом движения, его энергией. Он один из немногих видел цель, знал путь ее достижения и сумел получить средства, позволяющие достичь заветного рубежа. Здесь не могло быть ни жалости, ни раскаяния. Только нищий пересчитывает подаяние, трясясь над каждой копейкой. У него в руках оружие глобальное, усилия миллионов людей, объединенных одним стремлением, одним порывом, сплоченных целостный невиданный досель организм, не знающий границ, национальных различий, молящийся одному Богу, единому для всей земли будущему. Кто бы что ни говорил, но именно он и никто другой спас партию от развала. Он слегка отодвинулся от летописца, по-прежнему бесстрастного, но, кажется, с большим вниманием наблюдавшего за нескончаемой плотной человеческой лавиной, катившейся через площадь. Сталин, подавляя ненужное чувство неприязни, сдвинул брови. Ему хотелось бы сейчас постоять над площадью и Москвой в полном одиночестве. Но и это было бы не то ощущение. И самый слабый отзвук был необходим душе. Ему была безразлична безликая масса. Такой же материал, как глина, камень, цемент. Это был созданный его волей однородный и монолитный мир, не знающих иных страстей и устремлений, кроме движения к вечному идеалу равенства, братства и свободы. Другого пути к великой цели не существует, и ему незачем оправдываться. Все, что о нем говорили и говорят, — ложь и чушь. Он был нужен народу и делал объективно полезное дело. Зло многомерно, так же, как добро. Не его вина, что по жизни приходится идти по колено в крови и грязи. Он дал народу веру, цель, равенство в ее достижении. Народ — тот же дикий лес, время от времени его необходимо прореживать, подвергать санитарной рубке, иначе он сам себя задушит и заглохнет. И народ отлично это понимал и понимает. Летописец выдвинулся из-за его спины и стоял теперь рядом. Бесконечные людские волны по-прежнему катились через площадь, только движение обретало несколько иной, замедленный ритм. Теперь Сталин узнавал знакомых, близких, даже родных. Мелькнула фигура матери в грубом черном платке. Он уловил отчужденный и отстраняющий взгляд старой женщины, привыкшей к суровой и простой жизни. Сталин почувствовал в холодной и пустой груди разгорающуюся искру тепла. До сих пор он был мертвым и ожил, и стал чувствовать по-живому. Теперь он уже не думал, что это сон. Он глянул на летописца, по-прежнему продолжавшего спокойно стоять, обратясь лицом к площади. Приступ какого-то нечеловеческого, унижающего страха был невыносим. У него не было возможности что-либо изменить. С искаженным страданием и ненавистью лицом, подчиняясь чьей-то чужой воле, Сталин стал вновь смотреть на площадь и увидел сына Якова с иссохшим до черноты лицом, застывшим в обтекавшем его людском скопище. Они совершенно ничего не почувствовали друг другу и не знали ничего, что друг другу можно было бы сказать, хотя оба понимали, что встретились не случайно. Вот то, что они оказались отцом и сыном, действительно было нелепым стечением обстоятельств, и раз уж так случилось, их нынешняя встреча посреди ночной Москвы, очевидно, к чему-то обязывала. Но к чему? Из свершенного за одну короткую человеческую жизнь для Сталина это было что-то невесомое, мимолетное, слабая чахлая травинка среди навороченных до поднебесья гор. Сталин подумал об этом, нахмурился. В его лице опять проступило раздражение. Кто-то, кому он не мог противостоять, напоминал ему о чем-то давно забытом и ненужном, запрещенном даже для памяти. И от бессилия что-либо изменить, и самое главное, от усилия не выдать своей ярости здесь на виду у народа, его лицо резко покрылось темными, почти черными щербатинами. Он собрал всю свою волю, пытаясь остановить хотя бы придать происходящему иной ход, и от неимоверного усилия обмяк. Он ничего не мог, даже приподнять руку. Сын Яков теперь шел прямо к нему сквозь расступавшуюся перед ним бесконечную людскую массу. Кто-то невидимый бесшумно, без всякого усилия, раздвигал или, скорее, разрезал перед ним узкий, тотчас заплывавший вслед за ним проход. Поднявшись на трибуну, Яков остановился перед отцом, и тут с лица сына, соскользнув взглядом на рыжие пятна крови, проступивший на его одежды, напоминавший широкий бесформенный балахон. Теперь отец мог представить, как все случилось. Рыжеватые выцветшие пятна распространились по груди, наползали на живот. Стреляли умело. Мучиться сыну долго не пришлось. Но зачем было встречаться? Ничего нового они сказать друг другу не могли. Сталину была неприятна откровенная, радостная, почти ликующая любовь сына, светившаяся в его глазах, мягко обволакивающих, в чем-то даже извиняющихся за себя, за свое появление и присутствие сейчас здесь. Не выдержав, Сталин резко спросил: «Зачем ты пришел?» И, закипая еще больше, стукнул кулаком по парапету. «Лучше бы тебе не приходить!» «Я знаю», — ответил сын молодым чистым голосом, с трудом скрывая радость от встречи. «Прости, я ничего не мог изменить, мою жизнь всегда вела чужая воля. Я знаю, ты меня все-таки любил и расплатился мною за все содеянное. Я тебе не судья, ты иначе не мог. Там было иногда невыносимо, — неожиданно пожаловался он, вспоминая серое чужое небо, чувство обреченности и ожидания самой последней минуты, когда немцам, наконец, надоест уговаривать и убеждать. «Мне так хотелось жить». И тогда раздражение сменилось у Сталина тоской, безысходной и глубокой. «Жить?» — глухо переспросил он. «Что такое жизнь? Никто этого никогда не узнает, ведь каждому приходится умирать». «Жизнь больше смерти», — неожиданно возразил сын смело и независимо, подчеркивая равенство между ними. И отец почувствовал это. В жизни у каждого своя судьба, свой путь. В смерти же все равны. Жизнь больше смерти. С усилием сдерживаясь, Сталин долго молчал, не отрывая глаз, ставших пронзительными, какими-то имущими от худого лица сына, слова которого о равенстве в смерти всех и каждого ему не понравились. Собственно, встречаться им было уже поздно и незачем. Они никогда не были близки и даже сейчас оставались далекими и чужими друг другу. «Погоди, не уходи», — глухо попросил Сталин, опять присматриваясь к выцветшим кровавым пятнам на балахоне у сына. «Подойди ближе». Сын послушно подошел, и отец здоровой рукой неуверенно ощупал следы от пуль, еле заметные отверстия в одежде, залипшие от крови. «Тебе было очень больно?» — неожиданно спросил он осевшим голосом, ищуще заглядывая в лицо сыну и находя в нем ответный сердечный порыв. «Совсем не помню. Кажется, нет», — ответил сын. «Все так быстро. Затем тишина, покой, почти счастье. Ты не бери в душу. Ты ни в чем не виноват». «Иди», — с видимым усилием уронил Сталин. «Главное, от встречи с сыном еще не вызрело, не прояснилось». Но сына уже унес все тот же катившийся во всю ширину площади безоглядный людской поток. Перед Сталиным опять кипело безбрежное людское море, и среди океана незнакомых, с обожанием повернутых в его сторону лиц, он опять узнавал близких. Сосредоточенно опустив глаза, прошла вторая жена. Он хотел остановить ее, окликнуть. Но с неостывшей неприязнью за предательство ее неожиданного ухода, совершенную недосягаемость, в абсолютную свободу, в недоступность даже для него, вновь ощутил отчуждение и непрощающий холод. Он вспомнил, как на похоронах, пройдя взглянуть на нее в последний раз и увидев ее далекое, навсегда успокоившееся лицо, приведенные врачами в абсолютный порядок, он, не сдержавшись, в обиде оттолкнул от себя гроб. Нечто уже больше ненужное, вызывающее лишь глухое, задавленное бешенство. Она и сейчас не смотрела в его сторону. Она с ним так и не примирилась. Людская волна пронесла ее мимо, и тут же пошли другие. Прошел Киров, поднял руку, приветствуя его. Узнал он и Берию, посвисавшим к плечам уродливым сизым ушам. Вернее, он сначала узнал его уши, но почему-то сейчас, во взгляде самого, быть может, доверенного своего лица, он ощутил не прежнюю собачью преданность, а темное равнодушие, даже злобу. Он увидел шедших рядом Ворошилова, Молотова, Калинина. С ними у него было немного хлопот. Это были преданные, надежные, без всяких еврейских комплексов работники. Их, не выделяя, в тесноте и давке проносил мимо бесчисленный людской поток.